день для вас счастливый. Мы пришли вам пожелать, чтоб друг друга вам любить, Господа не забывать. И пусть Господь своей рукой зимою, летом и весной ведет вас узкою тропой к себе домой. И пусть Господь своей рукой зимою, летом и весной ведет вас узкою тропой к себе домой. Вы сегодня молодые, будьте счастливы всегда. Веру не теряйте в Иисуса никогда. И пусть Господь своей рукой зимою, летом и весной ведет вас узкою тропой к себе домой. И пусть Господь своей рукой зимою, летом и ведет вас узкою тропой к себе домой. Для вас счастливы, мы поем для вас, друзья, и желаем Божьей силы, вы теперь одна семья. И пусть Господь своей рукой зимой.